Слово девятое. Заповеди, отрекшимся от мира. Если ты отрекся от мира и предал себя Богу на покаяние, то не попускай помыслу своему смущать тебя скорбью относительно прежних грехов твоих, якобы они не прощаются тебе при сем. Но опять, не неради и о заповедях Господа, потому что иначе Он не простит тебе и прежних грехов твоих. Вот что соблюдай даже до смерти и не пренебреги о сем. Не есть вместе с женщиной, не иметь дружбы с юнейшими, не ложиться, когда ты юн, с кем-либо на одной рогоже, кроме брат своего и Авы, и это со страхом, а не с небрежением. Не небрежничай очами своими и когда облекаешься в одежды свои. Если будет нужда, вина принимай до трех чаш, и не нарушай сей заповеди ради дружбы. Не живи в том месте, где ты нагрешил пред Богом, и не неради о службах своих, молитвах, чтобы не впасть в руки врага своего. Понуждай себя поучаться в псалмах, и это сохранит тебя от пленения миазмами страстей. Возлюби всякое озлобление плоти, и смирятся страсти твои. Попекись не мерить себя в каком бы то ни было деле, и получишь свободу плакать о грехах своих. Сохраняй себя от лжи, иначе она отгонит страх Божий от тебя. Не открывай пред всеми помыслов своих, чтобы не дать преткновение ближнему своему, но открывай помыслы свои отцам твоим, чтобы благодать Божия покрыла тебя. Понуждай себя к рукоделию своему, и страх Божий будет жить с тобою. Если увидишь преткновение брата своего не к смерти, не уничижай его, чтобы не впасть в руки врагов своих. Сохрани себя от пленения тем, чем грешил, чтобы не возобновились в тебе грехи твои. Возлюби смирение, и оно покроет тебя от грехов твоих. Не будь любопрителен, чтобы не вселилось в тебя все лукавства. Предай сердце свое в послушание отцам своим, и благодать Божия будет обитать в тебе. Не будь мудр о себе, чтобы не впасть в руки врагов своих. Приучи язык свой говорить «прости», и смирение не зайдет на тебя. Сидя в келии своей, о следующих трех вещах попечение имей всегда, о рукоделии, поучении, чтении и богомыслии, и о молитве. Помышляй каждодневно, только нынешний день имею я провести в этом мире, и не согрешишь пред Богом. Не будь чревоугодлив в ястии, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи твои. Не унывай, не скучай ни при каком труде, чтобы не вторглись в тебя воздействие врага. Понуждай себя на поучение, чтение и богомыслие, и покой Божий придет к тебе вскоре. Ибо как развалившийся дом вне города бывает местом зловония, так душа ленивого новоначального бывает вместилищем всякой бесчестной страсти. Понуждай себя на многие молитвы со слезами, может быть, Господь помилует тебя и совлечет с тебя ветхого человека, грешащего. Содружись со следующими делами: трудом, бедностью, странничеством, озлоблением плоти и молчанием, ибо от них рождается смирение, а смирение приносит прощение всякого греха. Силен же есть благий Владыка наш Бог даровать нам силу и познать должное и сотворить, да обрящим милость со святыми, соблюдшими заповеди Его. Аминь.